34. Портрет принцессы. Спор готов был обостриться, и Дегиш понял это. Действительно, в глазах Бражелона загорелась инстинктивная враждебность. Во взгляде де Варда сквозило намерение больно задеть Рауля. «Господа», — сказал граф, — «нам нужно расстаться. Я должен побывать у принца. Сговоримся, где встретиться. Де Вард отправится со мной в Лувр, а ты, Рауль, замени меня в доме. Ведь здесь без твоего совета ничего не делается. Брось последний взгляд на приготовление к отъезду». Рауль не избегал, но и не искал сам случаев для столкновений и дуэлей. Он кивнул головой в знак согласия и сел на скамейку на солнце. «Если можно, — попросил Дегиш, — посиди здесь. Пусть тебе покажут двух лошадей, которых я только что приобрел. Я купил их только с тем условием, что ты одобришь мою покупку. Ах да, извини, я не успел узнать, как поживает граф де ля Фер». Произнеся эти слова, Дегиш повернулся к де Варду, стараясь увидеть, какое впечатление произведет на него имя отца Рауля. «Благодарю», — ответил Бражелон, — «граф здоров». Молния ненависти блеснула в глазах де Варда. Дегиш сделал вид, что не заметил этого мрачного блеска, подошел к Раулю и пожал ему руку. «Так решено, Бражелон, ты встретишь нас во дворе Пале-Рояля». Потом движением руки он пригласил с собой де Варда и сказал: «Мы уходим. Прошу, господин Маликорн». При этом имени Рауль вздрогнул. Ему показалось, что он уже слышал его однажды, но он никак не мог вспомнить, где. Пока он, задумавшись, слегка раздраженный разговором с де Вардом, старался воскресить в памяти, когда ему довелось слышать имя Маликорна, трое молодых людей отправились к Пале-Роялю, где жил Филипп Орлеанский. Маликорн понял, во-первых, что приятелям хотелось поговорить, во-вторых, что он не должен идти рядом с ними. Он пошел сзади. «Но не безумие ли?» — спросил Дегиш своего спутника, когда они дошли от дома Грамонов. «Вы нападаете на Д'Артаньяна, и это при Рауле». «Разве запрещено нападать на Д'Артаньяна?» «Да разве вы не знаете, что Д'Артаньян представляет собой четвертую часть того славного и грозного целого, которое называлось мушкетерами?» «Знаю, но не вижу, почему это может мешать мне ненавидеть Д'Артаньяна». «Что же он вам сделал?» «О, мне ничего». «Так за что же вы его ненавидите? Спросите об этом у тени моего отца». «Право, дорогой де Вард, вы меня удивляете. Д'Артаньян не принадлежит к числу людей, которые, возбудив ненависть к себе, уклоняются от сведения счетов. Ваш отец, как мне говорили, тоже не любил оставаться в долгу. А ведь не существует таких обид, которые не смывались бы кровью после честного, хорошего удара шпагой. Что делать, мой дорогой? Между моим отцом и Д'Артаньяном существовала вражда. Мне еще ребенку отец говорил об этой ненависти и завещал ее мне вместе с остальным наследством. И эта ненависть относилась только к Д'Артаньяну? О, Д'Артаньян слишком был связан со своими тремя друзьями, поэтому доля ненависти, конечно, приходится и на них». Дегиш, не спускавший глаз с де Варда, внутренне содрогнулся, увидев улыбку молодого человека. Что-то похожее на предчувствие проникло в его сознание, и он мысленно сказал себе, что прошло время открытых поединков между дворянами. Но ненависть, гнездясь в глубине души и не выливаясь наружу, тем не менее остается ненавистью. Словом, после отцов, которые страстно ненавидели друг друга и сражались на шпагах, явились сыновья, тоже ненавидящие друг друга, но избравшие оружием интригу и предательство. Не Рауля, конечно, подозревал в предательстве и интригах Дегиш. Он содрогнулся от страха за Рауля. Эти тяжелые мысли омрачили лицо Дегиша, между тем как де Вард вполне овладел собой. «Впрочем, — добавил он, — я ничего не имею лично против де Бражелона, я его совсем не знаю». «Во всяком случае, де Вард, — заметил Дегиш довольно суровым тоном, — не забудьте одного, Рауль — мой лучший друг». Де Вард поклонился. Они вскоре очутились у Пале-Рояля, окруженного толпой любопытных. Приближенные Филиппа Орлеанского дожидались его приказаний, чтобы сесть на коней и составить свиту послов, которым было поручено привести в Париж принцессу. Дегиш оставил де Варда и Маликорна около большой лестницы и поднялся к принцу. Он пользовался такой же благосклонностью принца, как и шевалье де Лорен, который терпеть не мог Дегиша, хоть и улыбался ему. Молодой принц сидел перед зеркалом и румянил щеки. В углу кабинета на подушках разлегся шевалье де Лорен. Его длинные белокурые волосы только что завили, и теперь он играл своими локонами. Принц обернулся на шум и увидел графа. «А, это ты, Гиш», — сказал он. «Пожалуйста, подойди к нам и скажи мне правду». «Ваше высочество знает, что это мой недостаток». «Представь себе, Гиш, противный Лорен огорчает меня». Де Лорен пожал плечами. «Чем именно?» — спросил Дегиш. «Кажется, у шевалье нет такой привычки». «Он уверяет», — продолжал принц, — «что принцесса Генриетта как женщина лучше, чем я как мужчина». «Берегитесь, ваше высочество», — сказал Дегиш, хмуря брови. «Вы требовали от меня правды?» «Да», — ответил принц с дрожью в голосе. «Итак я вам скажу правду». «Не торопись, Гиш», — скрикнул принц, — «успеешь. Посмотри на меня хорошенько и припомни ее. Впрочем, вот ее портрет, возьми». И он подал графу миниатюру тонкой работы. Дегиш взял портрет и долго смотрел на него. «По чести», — произнес он, — «очаровательное лицо». «Да посмотри хорошенько на меня, смотри же», — воскликнул принц, стараясь привлечь к себе внимание графа, целиком поглощенного портретом. «Изумительное», — прошептал Дегиш. «Право, можно подумать», — продолжал принц, — «что ты никогда не видел этой маленькой девочки». «Я ее видел, ваше высочество, правда, лет 5 тому назад. А между 12-летним ребенком и 17-летней девушкой большая разница». «Ну, говори же свое мнение». «Я думаю, что портрет приукрашен, ваше высочество». «О да, это верно», — с торжеством сказал принц. «Художник ей польстил. Но предположив даже, что она такая, выскажи свое мнение». «Ваше высочество очень счастливо, имея такую очаровательную невесту». «Хорошо. Это твое мнение о ней, а обо мне?» «Я считаю, ваше высочество, что для мужчины вы слишком красивы». Шевалье де Лорен расхохотался. Принц понял иронию, которая заключалась в мнении Дегиша о нем, и нахмурил брови. «Не очень-то любезные у меня друзья», — проворчал он. Дегиш последний раз взглянул на портрет и неохотно вернул его принцу. «Положительно, ваше высочество, я предпочту взглянуть 10 раз на вас, чем еще раз на принцессу». Несомненно, де Лорен усмотрел тайный смысл в словах графа, ускользнувший от принца, и потому заметил. «Женитесь тогда». Герцог Орлеанский продолжал накладывать румяна на лицо. Покончив с этим, он опять посмотрел на портрет, полюбовался на себя в зеркало и улыбнулся. Без сомнения, он остался доволен сравнением. «С твоей стороны очень мило было прийти», — кивнул он Дегишу. «Я боялся, что ты уедешь, даже не простившись со мной». «Ваше высочество слишком хорошо знает меня, чтобы считать способным на подобную неучтивость. Ты, вероятно, хочешь попросить меня о чем-нибудь перед отъездом из Парижа». «Да, ваше высочество, вы угадали. У меня действительно есть к вам просьба». «Хорошо, говори». Де Лорен весь превратился в слух. Ему казалось, что всякая милость, оказываемая другому, украдена у него. Дегиш колебался. «Может быть, ты нуждаешься в деньгах?» — спросил принц. «Это как нельзя более кстати, я сейчас очень богат. Суперинтендант финансов прислал мне 50 000 пистолей». «Благодарю, ваше высочество, речь идет не о деньгах». «Чего же ты просишь? Говори». «Назначение одной фрейлины». «Ого, Гиш, каким ты становишься покровителем», — презрительно заметил принц. «Неужели ты только и будешь говорить мне о разных дурочках?» Де Лорен улыбнулся. Он знал, что принц не любил, когда покровительствовали женщинам. «Ваше высочество», — сказал граф, — «я не покровительствую особе, о которой говорю вам. За нее просит один из моих друзей». «А, это дело другого рода. А как зовут особу, за которую просит твой друг?» «Мадемуазель де ля Бом ле Блан де ля Вальер, фрейлина, вдовствующая герцогини Орлеанской». «Фи, хромая!» — зевнул де Лорен, полулежа на подушках. «Хромая?» — повторил принц. «И она постоянно будет перед глазами моей жены? Ну нет, это слишком опасное зрелище при беременности». Шевалье де Лорен расхохотался. «Господин де Лорен», — остановил его граф, — «вы поступаете невеликодушно, я прошу, а вы мне вредите». «Извините, граф», — сказал де Лорен, встревоженный тоном, каким Дегиш произнес эти слова. «Я совсем не хотел этого, и право мне кажется, что я спутал эту девицу с другой особой». «Без сомнения. Я уверяю вас, что вы ошиблись». «Но скажи, для тебя это очень важно, Гиш?» — поинтересовался принц. «Очень, ваше высочество. Хорошо, решено. Но больше не проси ни за кого, все места заняты». «Ах!» — воскликнул де Лорен. «Уже полдень. Этот час был назначен для отъезда». «Вы прогоняете меня, сударь?» — спросил де Гиш. «О, вы меня обижаете, граф», — ответил де Лорен. «Ради бога, граф, прошу вас, шевалье, не ссорьтесь», — капризно попросил принц. «Разве вы не видите, что это огорчает меня?» «Нужна подпись», — напомнил Дегиш. «Вынь из этого ящика патент и дай мне». Одной рукой Дегиш подал принцу бумагу, а другой — перо, которое обмакнул чернила. Принц поставил подпись. «Бери», — сказал он, подавая графу бумагу. «Но с условием. Помирись с Лореном». «Охотно», — поклонился Дегиш. И он протянул руку любимцу герцога с равнодушием, похожим на презрение. «Идите, граф», — сказал де Лорен, по-видимому, не заметив его пренебрежения. Уезжайте и привезите нам принцессу, которая должна не слишком отличаться от своего портрета. Да, уезжай и возвращайся скорее. Кстати, кого ты с собой берешь? Брожелоны и Варда. Славных спутников, очень храбрых. Слишком храбрых, заметил шевалье. Постарайтесь привести назад обоих, граф. Подлая душа, подумал Гиш. Он прежде всего и повсюду чует зло. И, поклонившись принцу, он вышел. Выйдя во двор, он помахал подписанным патентом. Маликорн бросился к нему и, дрожа от радости, схватил бумагу. Но когда Маликорн прочел ее, Дегиш понял, что он ждет еще чего-то. «Терпение, терпение!» — засмеялся граф. «Дело в том, что там был де Лорен, и я побоялся потерпеть неудачу, попросив слишком многого. Дождитесь моего возвращения. До свидания». «До свидания, господин граф. Тысяча благодарностей», — сказал Маликорн. «Пошлите ко мне манекана. Да правда ли, что де Левальер хромает?» Когда он произносил эти слова, позади него остановилась лошадь. Граф обернулся и увидел, как побледнел Бражелон, въехавший в это мгновение во двор. Бедный влюбленный слышал его слова, но Маликорн не слышал, он отошел уже слишком далеко. «Почему здесь говорят о Луизе?» — спросил себе Рауль. «Вот только бы этот улыбающийся Девард не вздумал сказать что-нибудь о ней при мне». «Скорее, господа, в путь!» — крикнул Дегиш. Принц, окончивший свой туалет, подошел к окну. Вся свита приветствовала его, и через 10 минут знамена, шарфы и перья уже развивались в такт галопу лошадей.